скрыв это от госпожи Син. Напротив, они были тронуты добротой Пин-Эр. Что касается госпожи Син, то она в это время разговаривала с госпожой Ван и, конечно, ни о чем не знала. На душе госпожи Ван было неспокойно, и она решила пойти поговорить с Бао-Чай. Встревоженный вид госпожи Ван сразу бросился Бао-Чай в глаза, и она спросила: «Чем вы расстроены, госпожа?» Госпожа Ван рассказала ей. «Это очень опасно», — заметила Бао-Чай. «Надо сейчас же позвать Дзя Юня и сказать, чтобы он отказался от сговора». «Я не могла найти Дзя Хуаня», — ответила госпожа Ван. «Вам следует делать вид, будто вы ничего не знаете», — сказала Бао-Чай. «Разрешите мне подумать, и я найду людей, которые смогут умело доложить старшей госпоже о том, что случилось». Госпожа Ван кивнула, и Бао-Чай погрузилась в размышления. Сейчас расскажем о князе, который, приехав из окраинной области, хотел купить себе несколько девочек в наложнице. Введенный в заблуждение сводней, которая расхваливала ему Цяо-Дзе, он послал женщин посмотреть девушку. Женщины вернулись и доложили обо всем виденном. Князь стал расспрашивать подробно о происхождении девочки, и женщины рассказали ему все без утайки. Поняв, что девочка из родовитой и высокопоставленной семьи, Ван сказал: «Это нарушение закона. Меня чуть не вовлекли в неприятность. К тому же при дворе мне делать нечего, и придется отсюда уезжать. Если кто-нибудь приедет из семьи этой девочки, отправьте обратно». Как раз тот самый день Дзя Юнь и Ван Жэнь привезли Вану гороскоп Цяо Дзе, но слуги, увидев их у ворот, замахали руками. «Мы получили повеление князя задержать и отдать под суд тех, кто приедет из дома Дзя с девушкой, выдаваемой за дочь простолюдина. Кто осмелился заниматься такими делами в годы твердой императорской власти, установившей в стране спокойствие?» Перепуганный Ван Жэнь, а за ним и все остальные, бросились бежать. Они вернулись домой ни с чем, проклиная тех, кто выдал их. Когда Дзя Хуаню, ожидавшему вестей, сказали, что его зовет госпожа Ван, он страшно переполошился. Увидев Дзя Юня одного, Дзя Хуань бросился к нему с вопросом: «Устроили?» «Все погибло», — с досады сказал Дзя Юнь. «Нас выдали». И он рассказал Дзя Хуаню о постигшей их неудаче. Дзя Хуань от волнения словно остолбенел. «Еще утром я все так красиво расписывал старшей госпоже. Что же теперь делать?» — говорил он. «Вы хотели погубить меня и завлекли в ловушку». «Старшая госпожа Син и госпожа Ван зовут вас, третий господин», — послышался голос слуги. Скрыться было невозможно. И Дзя Хуань с Дзя Юнем, трепеща от страха, отправились к госпоже Ван. Едва они вошли в комнату, как увидели искаженное гневом лицо госпожи Ван. «Хорошенькое дельце вы затеяли», — обрушилась на них госпожа Ван. «Извели Цяо Дзе и Пин Эр. Сейчас же разыщите их трупы». Дзя Хуань и Дзя Юнь бросились перед ней на колени. Перепуганный Дзя Хуань лишился дара речи, а Дзя Юнь, понурив голову, произнес: «Я ничего не сделал. Старший господин Син и господин Ван Жэнь сказали нам, что они сосватали Цяо Дзе, а мы только доложили об этом вам. Старшая госпожа не возражала и велела мне написать гороскоп девочки. Однако семья жениха отказалась от Цяо Дзе. Чем же мы довели ее до гибели?